Средневековая история. Цена счастья. Галина Гончарова. От сладостей земных мечта еще жесточе, мечта извечный дух, питаемый землей. Чем выше ты растешь, тем ты страстнее хочешь достигнуть до небес с их солнцем и луной. Чудесные пловцы, что за повествования встают из ваших глаз, бездоннее морей? Явите нам, раскрыв ларцы воспоминаний, сокровища, каких не видывал нерей. Шарль Бодлер. Плавание. Граф и его графиня. Глава первая. Первый узел, ваше сиятельство. Да, Лаэрганс, мои ребята кое-что донесли. И что же? Готовится покушение на вашего стеклодува. Вот как? А как вы хотели, госпожа. С остальными вы кое-как урегулировали, но стеклодувы сильно обижены, поэтому... Покостить будут, это ясно. Кто, где, когда? Он у нас мальчик молодой, увлекающийся, а у них есть тут одна вдовушка в пригороде Лавери. Отсюда минут 40 ходьбы, если быстро. Ганс, вы что-то придумали? Да, Лилиан. Наедине они уже давно решили обращаться друг к другу по именам, ради экономии времени. Да и, если уважаешь человека, титул не так важен. Это было верно и для Ганса, и для Лилиан. Вот смотрите, вдовушка живет здесь, а по дороге его очень удобно схватить, похитить, в мешок и на коня. Допросить? Предполагаю, что да. Разговорить, а потом уничтожить, выведав секреты. Сволочи! Лилиан! «Излагайте ваш план, Ганс». Мужчина и женщина обменялись кровожадными улыбочками. Церемониться никто из них не собирался. «Кто к нам с мечом?» «Классика? Жизнь!» Юный любитель вдовушек по имени Тимми Крикерт шел по улице, насвистывая. Жизнь казалась ему сплошным счастьем. И только подумать, что еще год назад... Да, год назад... Тогда он был никем, подмастерьем, подай принеси, пошел вон, идиот, и никак иначе. И теперь уважаемый мастер Тимик. Местная гильдия хоть и кривилась, но мастера он получил, а все благодаря графине Иртон. Тимик еще раз благословил тот момент, когда решился оставить родной Альтвер и уехать в неизвестность. Да, в Альтвере оставались его родные, но он передавал им деньги с фирманами. Графиня не скупилась, и работать у нее одно наслаждение. А теперь они с Мирко набрали подмастерьев. И вообще можно жить и радоваться. Тараль — неплохое местечко, уютное. Тимик уже там и комнатку себе присмотрел. А еще поговорил с госпожой графиней, и та сказала, что со временем Тимик себе сможет и дом прикупить в столице, и лошадей. Да и вообще, то мастерство, которое у него в руках, оно уникально. Это юноша понимал, и Мирко тоже. Вот и надо работать пока. А лет через 5, может, и жениться можно будет. Графиня возражать не станет, это точно. Но надо ж денежек поднакопить. Да и погулять пока охота. Хорошо все-таки жить. Особенно, когда тебя ждет симпатичная 20-летняя вдовушка. Не гулящая, нет, но тяжко бабе без мужика. А тут Тимик крыльцо поправил, зеркальце подарил, корзину поднес. Познакомились-то они случайно, еще в Лавере. Она в город приходила молоком торговать, а он как раз выезжал подмастерьев смотреть. Молочка захотелось, ну и завязалось. Слово за слово, куда прийти, когда прийти. Он и пришел, и раз, и другой. Да разве в Альтвере такое было? Никогда, там бы он до сих пор на посылках бегал. На этот раз Улия была какой-то расстроенной, но встретила парня честь честью, молочка подала. Да и потом, после молочка... Неприятности начались, когда Тимик отправился поутру домой. Ну, не совсем поутру, еще до рассвета. Шел себе, посвистывал. Небо обрушилось ему на голову совершенно внезапно. Хотя, чего еще ждать от неба? Оно ведь разговаривать не умеет. Очнулся Тимик в каком-то доме, лежал на полу, связанный по рукам и ногам, а в комнате сидели еще трое человек, самого бандитского вида. Один ковырял ножом в зубах, второй с третьим играли в кости. Но пробуждение пленника заметили сразу. «Свистни хозяину, что он пришел в себя», — скомандовал один из игроков. Человек с ножом, не говоря ни слова, поднялся и вышел. Игрок медленно поднялся, подошел к Тимику и приподнял его за шиворот. Сверкнуло лезвие ножа. «А-а-а!» Задохнулся Тимик, пытаясь отползти от страшного лезвия. «Ага!» — подтвердил вошедший в комнату мужчина. «Понимаешь, сопряк, что мы с тобой можем сделать все, что угодно?» Тимик это хорошо понимал, потому кивнул. «Мужчине это понравилось». «Вот и отлично. Тогда ты мне сейчас расскажешь, как вам удалось получить такое стекло?» «Потом?» Судя по усмешке мужчины, «потом» не предвиделось. «Не расскажу!» Тимик сам поразился своей храбрости. «А если тебе пару пальцев сломать? Или пару линь из шкуры нарезать?» Мужчина явно не шутил. «Расскажешь, никуда ты не денешься». «Это вы никуда не денетесь». Никого и никогда не был так рад видеть Тимик, как Лейра Ганса Тремейна. Ехидная улыбка, темный скромный плащ, дорогое оружие на перевязи, высокая шляпа с пером. «Лейр Ганс!» «Абсолютно точно». Упомянутый Лейр прошел в комнату, насмешливо улыбаясь. «Положили все оружие, а то стрелять прикажу». «Кому?» — прошипел мужчина, все еще не теряя самообладания. «Разумеется, бирманам. Они люди суровые, шуток не понимают». Мужчина грязно выругался. В комнату влетела, короткая стрела ударила в пол рядом с его ногой. «Я не шучу». «Что, любезнейший, обидно стало? Столько денег мимо вас проходит. Сопряки из глухомани нашли секрет, а вы до сих пор всей гильдией ворон ловите». Мужчина кривился, но возражать не решался. «Тимик, одевайся. И чтобы все визиты по девкам происходили исключительно с моего согласия. Понял?» Парень отлично понял. Оно как-то хорошо запоминается, когда с ножом у горла. «Вы тоже собираетесь? С вами мы будем беседовать в другом месте». Мужчина-то велел, то краснел от злости. Но кто б на него внимание обращал? Стеклодуву Лиля разнос устроила, не сильный, но внятный. Парень осознал и проникся. Ганс Тремейн накрыл всю компанию и сейчас выслушивал похвалы от короля. Его величество был весьма доволен. Как оказалось, стеклодувы сильно разозрились. Их крупно прокатили со стеклом, у них забрали больше десятка подмастерьев. И более того, гильдии ничего не собирались с этого отдавать. Перебьются. А нравы в гильдийской среде царили те еще паучьи-гадючьи. И деньги мимо рук жгли их не хуже огня. В результате стеклодувы решились на рейдерский захват, хотя таких слов и не знали. Подослали Олию, пару раз дали им встретиться, а потом решили схватить паренька и все выпытать. Ну а самого Тимика... Сдался он им, ножом по горлу и в море, рыбы голодные. Наняли для этого нескольких человек с городского дна, чтобы те сначала напугали парнишку, а потом притащили в специальный подвал. Просто расспросить и все передать? Настолько стеклодувы отребью не доверились. Кто сказал, что они все поймут правильно, все правильно запомнят, что Тимик скажет правду? Нет, сначала попробовать рецепт, а потом уже. И держать у себя в подвале слишком ценный человек, чтобы его кому-то доверить. Так что накрыли всю компанию, а поскольку среди стеклодувов знатных господ не было, полетели перья. Его величество негодовал, Лиля зрилась. Тимик сидел в замке и нос наружу высунуть боялся. Оно и правильно. У Лили вообще было желание перейти на осадное положение, затворившись в Тароле, но ей надо было еще поймать убийцу. Ловушка была насторожена, оставалось ждать. Первыми она дождалась господина Ерби с супругой и детьми. Хвала богам, дома оказался Ганс, который кивнул Лиле, чтобы та чуть потянула время, и умчался все организовывать. Амир как раз собирался уезжать с Мирандой на прогулку и тоже был в гостиной. Ерби дедушка оказался бодреньким таким живчиком. На вид лет 60, значит, полтинник, больше вряд ли. Невысок, лыс, как коленка, с рожей откровенного плута. Появись он в театре и роли продувных слуг были бы его. «Ваше сиятельство! Я так счастлив лицезреть вас!» Барон Лилия мяукнуть не успела. Сгреб графиню за ручку и припал к кружевной перчатке, обильно покрывая ее поцелуями. Да так что тонкое кружево вмиг промокло насквозь. Лиля кое-как отняла руку, очень помог рыкнувший на нук, и вскинула брови. «Если лицезрение меня доставляет вам такую радость, я подарю вам свой портрет». «Надеюсь, вы доехали благополучно?» «Да, госпожа графиня. Позвольте представить вам мою супругу. Дорогая, Валианна, баронесса Ерби, Лилиан, графиня Иртон». «Я рада вас видеть, госпожа графиня». Рыжуха с выдающимися достоинствами. Лиля мгновенно ощутила свой четвертый размер двумя прыщами. Присела в полупоклоне. «Ваше сиятельство, это большая честь для меня». Лиля чуть склонила голову. «Я рада приветствовать вас в моем доме». «Наши дети. Ренар, Жюли, Алина, Мария и Дениза». Стая рыжих принялась кланяться и приседать. Лиля невольно вспомнила Гарри Поттера с его рыжими уизрями. А что? И тут и там богатая бедная сиротка. И тут и там паразиты, желающие погреть руки. «Приятно познакомиться», — мурлыкнула Лиля. «Мам, мы поехали?» Мири влетела в гостиную вихрем. Ребенок выглядел очаровательно. Голубой костюмчик для верховой езды оттеняет черные волосы и синие глаза. На щеках румянец, на губах улыбка. «Разумеется, малышка. Вы с кем?» «Обещаю быть осторожным». Амир улыбался. В белых одеждах, черноволосый и смуглый, он был воплощением детской романтической мечты. Ну да ладно, здесь дети фильмов с Амаром Шарифом не смотрели. Египетский актер известен главным образом по работам в американском и европейском кино. Примечание автора. Лиля кивнула. «Малышка, он точно в обиду не даст. И сам не подставится. Одного раза с ртутью было достаточно». «Миранда!» Взвизгнула Валианна Ерби, сгребая малышку в объятия. То есть она попыталась. Но Миранда на тренировках не ворон считала. Девочка ловким движением ушла за спину Амиру. «Мам, это кто?» «Это твоя бабушка». Громко ответила Лиля, отметив, как перекосила баронессу. «А еще дедушка, дяди и тети. Не желаешь пообщаться?» Миранда замотала головой. «Мы с Амиром лучше на прогулку». «Ах, да!» Лиля словно бы спохватилась. «Позвольте представить. Амир Гулим, наследный принц Ханганата». Ерби оторопели. Этого времени Амир ухватило, чтобы ухватить Миранду за руку и направиться к выходу. Но юноша таки не удержался. «Был счастлив познакомиться». Дверь закрылась и тут же открылась заново. Ганс был мил и очарователен, как недоенная гюрза. И улыбался также. «Ах, Ерби! Рад вас видеть! Со всем семейством!» Барон явно занервничал, а может быть это из-за Эрика, который также вошел вслед за Ганцем и встал наглухо загородив немаленькую дверь. «А еще рад видеть вас, такую заботу о внучке, нанять специально для нее учителя, да какого очаровательного юношу и столь разговорчивого». «Да», — подтвердил Эрик, ухмыляясь, как голодный крокодил. Лиля тоже оскарилась. И мне хотелось бы получить разъяснения. Ваш протеже доставил мне несколько неприятных минут». Ерби удар держать умел, в отличие от жены. Та аж в лице переменилась. «Наш протеже?» «Да, мисс Рейс», — улыбнулась Риря. «Который полностью во всем признался, раскаялся и ждет отправки на каторгу». Ухмыльнулся Ганс. «По какому праву?» «По праву королевского представителя. Вам предъявить мой знак? Или на слова поверите, Ерби?» Ганс выглядел так, что Риря точно поверила бы. И барон оказался не крепче. Он как-то сдулся. «Я никого не нанимал. Меня оболгали». «А это вы расскажете не мне, а королю на допросе». «Вы собираетесь допрашивать моего супруга на основании показаний? Какого-то смазливого проходимца?» Валиана выступила вперед всем бюстом. Лиля ухмыльнулась. «Откуда вы знаете о внешности данного проходимца? Я ничего о ней не говорила». «Вы сказали, что он очаровательный». Ганс усмехнулся. «Барон, баронесса, полагаю, вы проследуете за мной добровольно? Не хотелось бы просить моего друга Эрика помочь вам». Вирманин оскарился вовсе уж людоедски и шагнул вперед. Ерби приобрел цвет молока, с которого сняли все сливки, этакий белый с синеватым оттенком, и послушно проследовал по жесту Ганса. Валиана набрала было в грудь воздуха, но Эрик сделал еще один шаг и потянул из-за спины топор. Этого хватило, женщина сразу сдулась и последовала за мужем. Что будет дальше, Лиля не знала. Их отвезут в местную бассейн. Здесь она носит название Стоунбаг. Там допросят, а уже по результатам. Дети же. Лиля поглядела на молодого барона. Достопочтенный Ренар, полагаю, ваш визит слегка задержался? Не пора ли вам проследовать в свой дом? Кажется, Ренар хотел сказать что-то нелицеприятное. Но Эрик еще никуда не ушел из комнаты, и запала у юноши не хватило. Ренар сверкнул глазами, взгляды к делу не пришьешь, и гордо удалился, сопровождаемый рыжими сестрами. Лиля перевела дух. «Одной проблемой меньше? Надеюсь». О признаниях Ерби ей рассказал Лейр Ганс спустя 3 дня. Как оказалось, всему виной деньги. Ну и Джеррисон Иртон. Почему-то во всех своих бедах подобные мерзавцы винят других. Не я это, черт попутал. Бедный черт в данном случае. Первая жена Ерби, Мереса, была богата, но... Увы, Мадарину папаша выдал замуж, а сына выгнал. По официальной версии, за святотатство и непослушание. Поклонялся Мальдунае, пытался извести отца. По неофициальной, которая прорезалась, когда палач достал щипцы для расшатывания зубов. За то, что Валиана вечно жаловалась на непочтительность отпрыска, и они ссорились чуть не каждый день. Да здравствует ночная кукушка, первый программист человеческого мозга. Когда взялись за Валиану, оказалось, что сын совершил отвратительный поступок. Мачехе, видите ли, он очень понравился. А мачеха ему? Нет, ни как женщина, ни как все остальное. Вот не хотелось парню наставлять рога отцу с перезрелой Матроной. Он и не стал. Тогда Валиана принялась его изводить, добилась своего и взвыла. У Ербита денег не было, только у родителей Мересы. Как отец, Ерби мог распоряжаться имуществом своих детей до совершеннолетия или замужества. А вот когда выгнал сына и выдал замуж дочь, тут и пришел крупный облом. Часть сына вернулась к родителям Мересы. Кстати, они почему-то очень не одобряли второй брак бывшего зятя. И общение с Ерби прекратили. Что же до Мадалены? В очередном приступе безденежья Ерби вдруг вспомнил, что у него есть внучка, да не простая, а богатая. Если бы ему доверили опеку над ребенком. При живом отце наличие живого Джи Иртона ничего в планах не поменяло. Ерби навел справки и понял, что надо сначала избавляться от Лириан Иртона, а потом и от Джеррисона. Почему так? Ну, официально-то Лиля считается матерью Мири сразу же после брака с Джеррисоном. Случай, что с супругом, и опекунство отойдет к ней. Это если еще не учитывать сестру, но... Оказывается, о нелюбви Миранды к родственникам только ленивый не знал. Откуда? Да от Кальмы, которая как токарь-многостаночник собирала себе приданное, продавая информацию. Стерва! Лиля порадовалась, что няньку прибили, и продолжила слушать. Короче, у Ерби были определенные шансы, небольшие, но утопающий хватается из-за гадюку. Алисия... Та не занималась бы Мирандой определенно, а на возмущение Лили только плечами пожала. «Уволите меня! Я слишком стара, чтобы возиться с детьми!» Лиля удержала активно просящийся на язык. «А с моим отцом?» И кивнула. «Понятно, вы бы отказались. Если бы его величество не попросил, отказалась бы, но вряд ли...» Лиля кивнула. «Вообще-то шансы у Ерби были. С одной стороны, сестра мужа, которую малявка ненавидит всеми силами души. С другой, дедушка и бабушка, которые, не сейчас, конечно, могли произвести приятные впечатления. Броситься в ноги королю, закормить сладостями малышку. Могло срастись». Ганс многозначительно хмыкнул, намекая, что при дворе у Ерби был кто-то высокопоставленный, которому пообещали процент от наследства Миранды, ежели что. Но это еще копать и копать. Итак, первой уничтожается Лилиан Иртон. А можно и не уничтожать, это дорого. Да и страшно для начала-то. Значит, делаем проще. Находим первого попавшегося жигала и подсовываем графине. Скучающая барышня в глуши. Обходительный красавчик с манерами. На таком сочетании и покрепче ломались. А Ерби получают кучу плюсов. Компромат на Лилиан Иртон. Раз. С помощью этого компромата можно даже не убивать. Толстуха все сама бы отдала. Любое опекунство. Да и потом. Вот представьте себе. Муж умер. Жена на что-то претендует. А ей... Да ты, милая. Прелюбодейка. В монастырь однозначно, а там ищите ветра в поле. Лилю спас созданный Джессом образ тупой коровы. Если бы считали ее умной и хваткой, по-другому бы готовились. А так, корову совратить, Миранду приручить, Джесса убрать. Миранду намеревались приручать еще с осени, но девчушку отправили в Иртон. Ерби едва успели навязать с ней своего жигала. И поставили ему, кстати, задачу заодно настроить Мири в пользу бабушки-дедушки. Лиля же обломала все планы. Сначала по настройке. Ребенок получал кучу разной информации. Графиня присутствовала на уроках. Ну и где тут кого пиарить? Дела у дамы сошли плохо. И даже отчитываться он не мог. А как? Сотовых нет, простых телефонов тоже нет. Азбуку Морзе и ту еще не изобрели. О, кстати! Лиля тут же черкнула себе в блокноте про азбуку Морзе и флажки. Кто в детстве не играл в пиратов и разбойников? А вирмани заценят определенно. Пришлось бедолаге действовать на свой страх и риск. Ну и прокололся, понятное дело. Как собирались убить Джеррисона? Да примитивно, он ведь по бабам ходит. Вот и пожертвовать какой-нибудь девочкой, дать ей возбуждающее средство. Пусть выпьют на двоих. Шлюх найти легко, берут они недорого. Чаще всего, простите, госпожа графиня, Джеррисон заглядывал в бордель на углу Королевской улицы, а Ерби... Он тоже заглядывал. Договориться с девицей и вперед. Извернулись бы. Это вылечить человека сложно. А убить? Лиля покусала кончик золотого пера. Мда, супруг определенно должен быть ей признателен. Шкуру она ему спасла уже один раз. А то и не один. Оценит? Что-то подсказывало Лиле, что нет. Она поблагодарила Ганса за информацию и вернулась к расчетам. В теории это все хорошо. Магазин, кофейня, кухня. А ты попробуй в территории. Эх, тяжко жить на белом свете.